и что багаж наш состоит из красок, золота и священных книг. Хозяйский сын и не подозревал, что он везет. Нас и обыскивать не стали, и всю литературу мы довезли в порядке, а по приезде я сдал ее в нашу библиотеку. Вот как случилось. Богомаз и чеканщик Александр Никитич Вицин от 5-го года остался в партии в подполье и сиживал по тюрьмам. Вороном он обходил Палих, ибо в Палихском волосном правлении лежала грамота о немедленном аресте и препровождении куда следует беглого каторжника. В 17-м вместе с Фрунзе в Шуе Вицин организовал Красную гвардию. Само собой подразумевается, что иконописцы вместе с монахами знали религиозную кухню, чему удивляться не полагалось. Само собой разумеется, что пили иконописцы вместе с монахами, изощряясь в качествах настоек на черно-смородиновом листе или на черно-смородиновой почке, что лучше. И, напиваясь почечными настоями, говорили по душам о делах и о бабах. Дела монахов — это богослужение, чудодейство, мощи. Был случай, пил богомаз водку с иеромонахом для разнообразия в священной пещере, за стол приладив раку с мощами, а опившись, раку вскрыли, и в ней, кроме прочего, нашли коробку из-под килек и пустые бутылки, явно оставленные предшествовавшими пьяницами. А бабы, в домашнем просторечии монахи не назывались пафнутиями или вархиалами, но жеребцами. Прежде чем войти к монаху в келью, надо было сказать: «Молитвами святых, отец наших, Господи Иисусе Христе наш, помилуй нас». И если монах не ответит «Аминь», войти к нему нельзя. Либо опился, либо с бабой. Монашеские женщины жили в соседних слободах. Купчихи и вдовы-мещанки приезжали в монастыри, чтобы насладиться Богом и монашеской плотью. Иных совращали Божьим видением и велением. Иных заманивали в келии с исповедей. Многих насиловали. В Палихе был мастер Шишкин Иван Дмитриевич, отличный иконописец. Он был нанят Троице-Сергиевской лаврой в лаврские иконописные мастерские мастеров, учителем. Он поехал в лавру вместе со своей семьей. 9-летняя его дочь пошла однажды в монастырскую трапезную за хлебом и была изнасилована монахами. Занимались монахи играми, непереносимыми на бумагу, от опи, от сытости, от безделия, рядились у себя в кельях в женские панталоны, изображая из себя грезеток. Женщин-монахинь звали божьими свинками. Женская судьба и в монастыре была тяжелей и обездоленней, чем мужская, по тогдашним традициям. Если большинство монахов шло в монастырь по лености, по неудачничеству, по моральной дефектности, на даровые хлеба, во всяком случае шли по своей воле, то подавляющее большинство женщин были сосланы в монастыри другими людьми, обетами отцов, выброшенностью из среды жизненной, неудачей и горем. Оказывается, по палихским впечатлениям, монахинь надо было, говоря по существу, насиловать. Иконописцы влюблялись в послушниц, послушницы влюблялись в иконописцев. Через старух послушницы присылали иконописцам туфельки для часов, салфеточки, махорошники и записки. Через старух же иконописцы посылали послушницам стихи, изображения женских головок своего мастерства и мольбы о свидании. Выйти погулять хотя бы на кладбище или в рощу, хотя бы на минуточку, чтобы глянуть единым глазом. И если монахиня вышла в рощу,